Семерка кубков. Анализируем карту. Пример. Перед тенью человека раскинулось облако, на котором выставлены кубки с разным содержимым, и персонаж карты явно растерян. Ему словно следует сделать выбор, но он не в состоянии. Мне приходит в голову, что все изображено на этом аркане – сон. Поэтому я прихожу к выводу, что эта карта говорит об иллюзиях. Символика. Символ – черный цвет фигуры. Значение – блуждание в потемках. Символ – содержимое кубков. Значение – это основные желания человека. Любовь – женская голова. Пища – фрукты. Слава – лавровый венок. Безопасность – замок. Богатство – дракон. Однако они соседствуют со змеей и фигурой мага, двойственными символами. Змея – это коварство и в то же время мудрость. Маг – власть и в то же время гордыня. А на кубке с венком изображен череп, намекающий на скоротечность жизни. Ключевые слова – фантазии, иллюзии, ложь, опьянение, мнимый успех, самообман. Гадательное значение. Карта предупреждает о пребывании и состоянии обмана. Неважно, обманываем мы сами себя или позволяем делать это другим. Так или иначе, связь с реальностью утрачена, и находиться в этом состоянии нам комфортно. Это карта лжи, иллюзий, промывания мозгов. Она хороша только применительно к творческому воображению, но ни к каким существенным достижениям это не ведет. В негативе – прямое положение. Иллюзии – обман, самообман, опьянение перспективами, манипулирование, неопределенность желаний, мечты вместо реальных действий, зыбкая ситуация, потеря почвы под ногами. В позитиве – перевернутое положение. Выход из иллюзий, осознание своих истинных желаний, раскрытие обмана. Семерка кубков в тематических раскладах. Отношения. Идеализация партнера. Любовь к выдуманному образу. Обольщение. Сексуальные отклонения. Измены. Короткая влюбленность. В позитиве. Спад эйфории. Расставание с иллюзиями. Работа и финансы. Нечестность в деловых отношениях. Фальсификация. Продажа и покупка иллюзий. Утопический проект. Нестабильное положение. Если речь о финансах, то это финансовые пирамиды, погони за легкими деньгами, нечестные заработки, траты на поддержание иллюзий, бездумные кредиты. В позитиве – освобождение от заблуждений. Здоровье. Прием веществ, которые помогают утратить связь с реальностью. Психические нарушения, отравления, шарлатанские методы лечения. В позитиве – возвращение к реальности. Личность, лживость, зависимости, жизнь в виртуальном мире, потеря связи с реальностью. В позитиве – богатая фантазия.